Глава третья. Расправа. От досады Андрей едва не кусал губы, а простоволосился. Он, тертый разведчик, взявший ни одного языка, упустил уголовника, ведь в полуметре от него стоял. Так обидно. Андрей направился в райотдел, а там в паспортное отделение к начальнику. «Здравия желаю, товарищ капитан». «Здорово, сержант». «Посмотрите паспорт». Он протянул начальнику паспорт беглеца. Капитан взял паспорт в руки, раскрыл его. «Фальшивка», — сразу сказал он. «Почему вы так решили?» «Судя по серии, он должен выдаваться в Ленинградской области, а выдан опять-таки по записи в Смоленске. И фото переклеено. На печать в уголке посмотри. Цвет мастики на странице отличается, пусть и немного, от цвета на уголке фото. Ты и сам бы мог понять». «Времени не было, не успел. Сдержал человека для паспортной проверки, а он сбежал». «Не догнал?» Он на грузовик успел вскочить. Место людное, стрелять нельзя. Интерес есть? Он похож на убийцу и насильника. Ты паспорт оставь, я по своим каналам проверить попробую. А завтра ближе к вечеру загляни. Что-то мне лицо на фото знакомым кажется. Вроде я его где-то видел когда-то. Следующий день выдался у Андрея напряженным и суматошным. На разводе поставили задачу организовать облаву на беспризорников. После войны их объявилось много. Периодически их отлавливали, помещая в детские дома и приюты, но они оттуда бежали. Кроме того, на поездах прибывали все новые и новые, и вскоре армия беспризорников снова заполонила улицы и площади. Они попрошайничали, занимались мелкими кражами, а чаще всего хватали на рынках что-то из съестного и пускались на утек. Иногда их задерживали сами торговцы, и когда били, а когда сдавали в милицию. Но хуже было другое. Уголовники тоже имели на них виды. Наиболее пронырливых и дерзких они брали под свое крыло, организовывали шайки. Опытные воры были наставниками, учили искусству быть карманниками. Выбивать или вырезать из сумок кошельки, вытягивать их из карманов пальто и пиджаков. Самые агрессивные и физически сильные беспризорники со временем становились грабителями и разбойниками. Воровской мир подпитывался новобранцами из среды беспризорников. В большие города детей толкал голод, безотцовщина и басни бывалых уголовников о фартовой жизни. В первую очередь зачищали вокзалы. Подъезжали несколько крытых грузовиков, высыпавшие из них милиционеры оцепляли вокзалы, прилегающую территорию. Беспризорников отлавливали и отправляли на этих же грузовиках в детские дома, а кого и в больницы. Дети были истощены, давно не мылись, многие были больны. Облавы напоминали войсковые операции, поскольку в зоне оцепления оказывались настоящие преступники, зачастую оказывавшие вооруженное сопротивление. Ведь вокзалы, рынки и барахолки всегда притягивали преступников. В толчье легче обворовать или ограбить и скрыться. Через оцепление при вокзальной площади пассажиров и прочий люд пропускали после проверки документов, в самом здании вокзала досматривали все помещения. Андрей стоял между зданием вокзала и пакгаузом багажного отделения. Внезапно со стороны дальнего конца перрона донеслось несколько выстрелов. Командовавший постовыми капитан Васильев сразу скомандовал: «Фролов, Савельев, Кирпичев, в конец перрона! Есть!» Трое милиционеров помчались по перрону. Оттуда раздался еще выстрел. Навстречу милиционерам бежали испуганные пассажиры, некоторые бросали свои вещи. Андрей увидел за бетонным столбом мачты освещения милиционера. Он целился в невидимую пока цель. Андрей подбежал к нему, а еще двое милиционеров, прибывших с ним, укрылись за будкой стрелочника. Что происходит? Когда началась проверка документов, двое укрылись за пакгаузом, стрельбу открыли. Я их пока не вижу. Однако тут же из-за угла пакгауза выглянул мужчина, выстрелил из пистолета в сторону милиционеров и скрылся снова. Ты же говорил, их двое. Леший его знает, где второй. Сзади обойти можно? Если только по перрону вперед, за зданием почтовых отправлений и назад. Как раз в тыл выйдешь. Милиционер Андрею был незнаком. Для облавы собирали силы из нескольких отделений. Я буду обходить, а вы не давайте им высунуться. Понял, по перрону только бегом. Это самый опасный участок, он простреливается. Спасибо, я пошел. Андрей рванул по перрону, как спринтер. Со стороны пакгауза хлопнул еще один выстрел. Только из пистолета попасть по бегущему человеку не каждый опытный стрелок сможет. Андрей добежал до здания почтовых отправлений. Его легко было узнать по тележкам с посылками и мешками писем. Обогнув здание, он повернул в сторону вокзала и теперь не бежал, а шел, держа в руке револьвер со взведенным курком. Самовзводом хорошо стрелять при столкновении на коротке, с 3-5 метров. Если же требуется дальний и точный выстрел, то лучше стрелять с предварительным взводом. Бах! Пуля ударила рядом в бетонную кладку, и Андрей инстинктивно упал на утоптанный снег. Вот и второй стрелок объявился. Только как они думают уйти? За пакгаузом высокий кирпичный забор, а выход в сторону здания почтовиков теперь Андрей перекрывает. Главное сейчас обнаружить, где укрылся стрелок. После выстрела среди зданий сразу принялось гулять эхо, и понять, откуда стреляли, было невозможно. Спровоцировать? Андрей пнул ногой по штакетине забора вокруг здания почтовиков, выломал кусок, насадил на него шапку и поднял. Тут же снова грянул выстрел. На этот раз Андрей засек стрелка и по звуку, и по вспышке. Он укрылся за небольшим зданием аккумуляторной, где заряжали фонари железнодорожников. Плохо, что снег вокруг, на белом фоне темно-синяя шинель видна отчетливо. Андрей пополз вперед. За будкой его передвижения заметили, и снова грянул выстрел. Стрелок из уголовника плохой, пуля выбила фонтанчик снега далековато от Андрея, за метр. Андрей вскочил и, петляя, бросился вперед. Навстречу ударили два выстрела, но пули прошли мимо. Однако бандит неосторожно высунулся из-за угла наполовину. Андрей не мог упустить такую возможность, вскинул револьвер, на мгновение замер, нажал на спусковой крючок и тут же бросился на землю. Почти одновременно прозвучал выстрел бандита, и два звука выстрела слились в дуплет. И сразу раздался вопль бандита. Попал. Андрей мчался вперед, к будке, теперь дело решали секунды. Он не видел стрелявшего, тот укрывался за углом, но не стал нарываться на пулю и обежал небольшую будочку, заходя бандиту в тыл. Бандит сидел с тыльной стороны. По его левому плечу струя стекала кровь. Оба одновременно вскинули револьверы, нажали спуск, но у бандита раздался лишь щелчок, закончились патроны. Андрей же выстрелил. Пуля ударила бандита в грудь, и тело его завалилось на бок. Ногой Андрей отшвырнул револьвер бандита в сторону. Этот уже готов, но со стороны пакгауза все еще звучат выстрелы. Второй жив, он слышал перестрелку в своем тылу и теперь настороже. Андрей откинул защелку, высыпал пустые гильзы и дозарядил барабан. Потом стал осторожно пробираться вдоль стены пакгауза. Сверху, с крыши, послышались шаги и скрип снега. Андрей прижался к стене спиной, и в это время второй бандит спрыгнул сверху с крыши. Не удержавшись на ногах, он упал на колени и услышал сзади голос Андрея. «Брось оружие и подними руки, чтобы я их видел. Попробуешь встать или повернуться, мозги вышибу». Не раздумывая, бандит отбросил в сторону пистолета и поднял руки. «А теперь встань и медленно повернись». Бандит поднялся с колен, повернулся, и Андрей увидел уже знакомое ему ненавистное лицо. Насильник, ушедший от него из тамбура пивной. Бандит тоже узнал его. Андрей понял это по внезапно расширившимся глазам. Но лицо Андрея было последним, что увидел насильник в своей жизни. Мгновенно вспыхнувшая в нем ярость, ненависть, на миг затмила разум, и Андрей дважды выстрелил в лицо насильника. Бандит рухнул замертво. Тогда, при их первой встрече, он был одет в черный кожушок и черную же суконную шапку. Нынче же на нем была темно-зеленая телогрейка, а шапки не было вовсе, поэтому Андрей и не узнал его со спины. Впрочем, это мало что изменило бы. Послышались звуки шагов бегущих людей, и из-за угла выскочили два милиционера с оружием в руках. Жив? Обоих убил. Отстреливались, сволочи. Туда им и дорога. Через несколько минут к месту перестрелки подошел капитан Васильев. Что у вас? Двое неизвестных стрельбу учинили, судя по наколкам, бывшие заключенные. Воздух чище будет, оружие аккуратно подобрать и отправить на экспертизу. Может быть, оно использовалось в других преступлениях. Труповозку я сам по телефону вызову. Неизвестный Андрею милиционер подобрал оружие у обоих бандитов, обернув их в носовой платок. Все живы, никто не ранен. Тогда по местам. Андрей занял свое место в оцеплении. На душе было удовлетворение. Все-таки наказал насильника. Сам наказал, своей рукой. Суд мог назначить лагеря, и через некоторое время этот урод мог снова выйти на свободу и приняться за свое. Никого из блатных заключений еще не исправило, хотя лагеря и назывались исправительно-трудовыми, как в насмешку. К 6 вечера облава закончилась, милиционеров распустили, и Андрей сразу направился в 47-ю больницу. Отсюда, от вокзала, она была не так далеко. Шел, правда, с пустыми руками, но зато с радостным известием. Мама Лена встретила его на пороге палаты. «Здравствуй, Андрей. Не ожидала тебя так поздно. Лена спит? Дядя Андрей, я не сплю, послышался голос девушки. Я тебя обрадовать пришел. Андрей подошел к ее кровати. Обидчик твой мертв. Правда? Все-таки есть справедливость на свете. Теперь я быстрее на поправку пойду. Выздоравливай, а я еще зайду, как время позволит. Андрей попрощался и ушел. На следующий день после дежурства он пошел сдавать оружие и в коридоре отдела столкнулся с капитаном, начальником паспортной службы. «Ты чего ж не заходишь?» Андрею стало неудобно. Человек занимался его просьбой, а он даже не заглянул. «Простите, служба. Вчера облава, сегодня?» Он не успел договорить, как капитан кивнул. «Не извиняйся, сам вижу. Пойдем ко мне». Уже в кабинете он достал паспорт из сейфа и положил его на стол. «Никакой это не Кропотов Василий Иванович, а Тимофей Прокофьевич Кравцов, осужденный в 1939 году за убийство с особой жестокостью на 10 лет лагерей». По амнистии вышел. Как бы не так. В 41-м немецкие танки на лагерь вышли. Охрана разбежалась, большей частью погибла, заключенные тоже разбежались кто куда. Есть данные, что Кравцов этот в полиции у немцев служил. Мертв Кравцов со вчерашнего дня. Вчера вечером во время облавы двое стрельбу открыли, убиты оба, один из них этот Кравцов. Собаке собачья смерть. У него руки по локоть в крови. Спасибо, товарищ капитан. Не за что. Значит, разыскное дело можно в архив сдавать, когда опознание подтвердит. Ну, отпечатки пальцев, фото. Так точно. Ты обращайся, если что надо будет. Одно дело делаем. Несколько дней Андрей чувствовал себя почти счастливым. Насильник понес заслуженную кару, а Лена пошла на поправку. Через несколько дней после построения на развод один из его сослуживцев спросил. «Ты на праздник в чем придешь?» «На какой?» «Забыл разве? Через 3 дня день советской армии. Отдел в полном составе, кроме дежурной смены, в клубе милиции будет. Вот я и думаю, пиджак и рубашка у меня есть, а брюк нет. Тоже мне проблема. Иди в форменных». «Думаешь?» «Не хочешь, так иди к барыгам, купи у них». А сам задумался. У него самого, кроме летней и зимней формы, никакой цивильной одежды нет. Как говорится, и в пир, и в мир, и в добрые люди. Везде в одном и том же. Патрулируя барахолку, он подошел к знакомому барыге. «Костюм бы мне и рубашку, а еще туфли или ботинки». Барыга окинул Андрея оценивающим взглядом. «Одежда 48-й, второй рост, обувь 42-й. Угадал?» Андрей удивился. «Ну и глаз у барыги». «Угадал». «Все найду, начальник. Костюм шевиотовый, ботинки хромовые. Сколько стоить будут?» «Обижаешь, начальник. За свою цену отдам». «Все-таки хотелось бы знать». «Плохо государство о своих людях заботится. 3000 за все». Сумма была большой, и Андрей не смог сдержать вздох огорчения. Барыга понял. 2,5. И то себе в убыток отдаю». «Ладно, договорились. Только мне померить надо». «А как же, конечно». «Ну не здесь же, я на службе». «Тогда вечером ко мне домой». Барыга назвал адрес, и Андрей повторил его про себя. В обед он заскочил домой, забрал деньги, за полгода службы сумел накопить 3000, и вечером направился к барыге. Тот открыл дверь, сразу ждал. «Пожалуйте, вот ваш костюмчик, извольте примерить». Костюм был темно-коричневый, брюки широкие с отворотами по моде, пиджак двубортный. Андрей снял форму и надел костюм. Посмотрев в зеркало, он не узнал себя. К форме он привык больше. В армии в форме, в милиции тоже. Как он выглядел в школе, уже и забыл. Из соседней комнаты вышел барыга. «Ай-яй-яй, молодой человек! Как на вас костюм шили! Просто великолепно! Прям жених!» «Да? Зуб даю, чтоб у меня глаза лопнули!» «Ладно, беру». Андрей примерил рубашку, она оказалась тесна, а вот ботинки пришлись в самый раз. «Может, тенниску возьмете вместо рубашки?» — предложил барыга. Тенниска оказалась в самый раз, белая. «Беру», — Андрей отчитал деньги. Барыга завернул вещи в крафт-бумагу, перевязал. В мешках из такой плотной бумаги перевозили почту, а немцы на фронте хоронили своих убитых. Андрей попрощался с барыгой. «Желаю носить, не сносить», — пожелал продавец. Дома тетка только всплеснула руками, когда Андрей надел обновки. «Андрей, да ты прям красавец писаный! Вот что, тебе надо жениться!» «Не нашлось пока подходящей девушки», — улыбнулся Андрей. «Сколько мужчин с фронта не вернулось! Девушек и женщин вокруг тебя полно! Куда ты только смотришь?» — запричитала тетка. «А жить где?» — остудил ее пыл Андрей. Жильем в столице было плохо. Люди ютились в бараках, в коммуналках. Во время войны не строили ничего, часть домов была разрушена бомбежками. Сотрудникам ценным и неженатым предоставляли койку в общежитской комнате, женатые сами снимали угол. А уж комната в коммуналке была предметом мечтаний и зависти. В 1947 году начали строительство 5 знаменитых высоток. О жилых домах речи не шло. Значительная часть бюджета страны шла на атомный проект. 22 февраля на разводе капитан Васильев поздравил сотрудников с наступающим праздником. «Завтра в 20 часов свободным от службы прибыть в клуб милиции. Генерал Леонтьев опозданий не терпит. Форма одежды свободная. После торжественного собрания будет вечер с танцами». После построения постовые стали живо обсуждать предстоящий праздник. У всех было радостное настроение. Праздники со всеобщим сбором бывают нечасто. На следующий день Андрей примчался со службы, переоделся в костюм и ботинки. Осмотрел себя в зеркало, вроде все в порядке. Потом шлепнул себя ладонью по лбу. Не лето на улице, а пальто нет. Надевать же форменную шинель на штатский костюм нелепо. Выручила тетка. Спрошу у соседа. У него вроде размер твой, и пальто есть. Она вернулась с пальто. Хорошее сукно, каракулевый воротник, а главное, по размеру подошло. Передай мою благодарность Исааку Соломоновичу. Андрей проверил карманы пиджака. Удостоверение взял, носовой платок на месте. Немного поколебавшись, положил в карман маленький маузер, отобранный у мальчишки. В нем было 4 патрона. Ну так ведь он не вражеский гарнизон штурмовать собрался. Привык Андрей к оружию, в армии не расставался, в милиции. Без оружия он чувствовал себя не в своей тарелке. Пистолетик маленький, под одеждой незаметен, но с ним спокойнее. Ехал в трамвае, клуб был почти в центре. Окна его были ярко озарены, у входа попыхивали папиросками сотрудники. Большинство были в штатском, но некоторые в форме. Андрей поднялся по ступенькам, в просторном фойе играл духовой оркестр. Андрей сдал пальто и кепку в гардероб, причесался у зеркала. На торжестве он был впервые. Сразу после школы война, а потом милиция, и сейчас он немного волновался. Увидев группу своих сослуживцев из отделения, подошел. Все пришедшие надели награды, медали, ордена, и выглядели непривычно, торжественно. Андрей остро пожалел, что его награды остались дома. У большинства сотрудников были медали, а у него и орден. Было чем похвастать, не в тылу проедался. Зазвонил звонок, и все потянулись в зал. Андрей с интересом разглядывал интерьер, обитые бархатом кресла, портреты Сталина и других вождей на сцене. Потом выступал начальник главного управления генерал-лейтенант Леонтьев, его Андрей видел в первый раз. Сначала он слушал с интересом, но потом наскучили трескучие слова о руководящей и направляющей роли партии, сухие цифры достижений. Какие достижения? Он каждый день воочию видел, как тяжело живет народ, практически выживает. Когда были на фронте, обсуждали в землянках, какая счастливая жизнь наступит после войны, когда они фашистов разобьют. Однако они сильно ошибались. Закончив речь, генерал стал награждать отличившихся сотрудников грамотами и денежными премиями. Андрей в их число не попал. Впрочем, он и не ожидал. Кто он такой? Без году неделя в органах, постовой сержант, заслуженные люди были. Самое интересное было впереди. Из актового зала они перешли в другой, где стояли длинные столы, скромно накрытые. Но сотрудники этому были рады. Одни вытащили из карманов принесенную с собой водку, другие вино, разлили по стопкам и провозгласили тост. Сначала, как водится, за гениального вождя, великого полководца товарища Сталина. Выпили, закусили, поболтали о разном, вспоминали смешные случаи, травили анекдоты. Начались танцы. Заиграл духовой оркестр, и в середину зала вышли первые пары. Женщин было не так много. Из сотрудниц орудовцы, служащие паспортных столов. Некоторые сослуживцы пришли с женами, взрослыми дочерьми. Андрей танцевать не умел. Некогда было учиться, но он с интересом смотрел. Выпитая водка, громкая музыка, женщины в открытых красивых платьях. Все впечатляло, все настраивало на праздничный лад. Некоторые из сотрудников отправились играть в бильярд. Они приглашали с собой Андрея, но он отказался. Ему интереснее было посмотреть на танцующих, послушать музыку, которую он слушал только по репродуктору, висевшему у тетки в углу комнаты, да еще иногда у соседа на патефоне. Когда объявили белый танец, к нему подошла девушка. «Я вас приглашаю». Андрей покраснел. «Простите, но я не умею танцевать». «Жаль, Я за вами наблюдала. Вы с удовольствием смотрите на танцующих, вам явно нравится. Меня Валей зовут. Меня Андреем. Он вытянулся в струнку и щелкнул каблуками. Сержант Фролов. Зачем так официально? Я учительница. Валя встала рядом с ним. Как же вы сюда попали? Я с папой. Она показала на седовласого полковника, стоящего рядом с колонной. Кто он такой, Андрей не знал. Они разговорились, и Андрей украдкой разглядывал свою собеседницу. Валя была скорее мила, чем красива. Невысокого роста, точеная фигурка, изящество которой подчеркивало красивое модное платье. Правильные черты лица, темные волосы уложены по последней моде, валиком над белым, слегка выпуклым лбом. Привлекали глаза девушки, большие, синие, под темными блестящими бровями. В сочетании с темными же волосами они оставляли у собеседника впечатление необыкновенное. Небольшой ровный носик и красивый, четких очертаний рот останавливали взгляд. Валя была интересной собеседницей, и время пролетело быстро. Валя посмотрела на часики. «Ого, уже 11 часов, мне пора, вон уже папа знаки делает. Может быть, я вас провожу?» «С удовольствием, я на Арбате живу». От милицейского клуба до Арбата было не так далеко, но совсем не в ту сторону, где находился дом Андрея. Поскольку было довольно поздно, метро не работало, трамваи и троллейбусы не ходили. Он помог Вале надеть пальто, подождал, пока она обуется. Валя подошла к отцу, переговорила. Полковник подозрительно посмотрел на Андрея, но дочери кивнул. Шли медленно. Стоял легкий градусов 10 морозец, падали легкие снежинки. Из окон домов иногда слышались песни, звуки гармошки, народ отмечал праздник. Километры шли час с остановками и рассказами. «В этом доме я живу», — Валя показала на большой дом. «Квартира номер 86. Ты заходи, если желание будет». «А телефон у тебя есть?» «А как же? Запомнишь?» — девушка назвала номер. Андрей вслух повторил. «Уже запомнил. Не забуду». Валя повернулась и ушла. Андрей поймал себя на мысли, что ему очень не хотелось расставаться. Так бы и стоял всю ночь. Однако пора было идти домой. По дороге ему изредка встречались подгулявшие компании. Он уже миновал центр, и до дому осталось хоть бы полчаса быстрым шагом, как услышал сзади шаги. Обернулся. Позади, на небольшом расстоянии от него, шли трое, явно приблотненные, похоже, гопники. Сапоги у всех троих были гармошкой, темные полупальто, заячьи шапки. Троица ему сразу не понравилась. Но, мало ли, с праздника люди идут. Однако пальто он все-таки расстегнул, пистолетик из кармата пиджака достал. Осторожно, чтобы не клацнул, передернул затвор. Вдруг он ошибся, и сзади добропорядочные граждане домой за застолье возвращаются. Шаги стали приближаться. «Эй, дядя, притормози!» «Эх, какой вечер испортили!» Андрей вынул пистолетик из кармана, взял в руку. Со стороны его совсем не было видно, не зря его называют дамским или карманным. Троица стояла в 5 шагах. «Снимай прикид», — заявил тот, что был в центре, парень лет 25. «Наверное, он у гопников лидер, шишку держит», — мелькнула в голове Андрея мысль. «Парни, зима на улице, замерзну», — попытался он перевести ситуацию в шутку. «Ты что, сука, не понял?» Старший завертел в руке нож бабочку, сверкнул лезвием. Андрей понял, что разговоры не помогут, такие ублюдки понимают только язык силы. Вскинув пистолетик, он выстрелил бандиту в голову. Выстрел прозвучал не громче хлопушки. Бандит опрокинулся на спину и засучил сапогами. Подельники смотрели на него с удивлением. Только что он был живой и вдруг лежит. И выстрел прозвучал как-то неубедительно, без грохота. Один из них опомнился быстро. «Ах ты, терпила недоделанный!» Выхватив из кармана заточку, он кинулся на Андрея. Хлопнул еще один выстрел. Нападавший остановился, выронил заточку, схватился за грудь и закашлялся. Опомнившись, на Андрея кинулся третий бандит. Андрей выстрелил снова. Ночь хоть и лунная, но прицел не виден. Ствол коротенький. Пуля угодила нападавшему в живот. Бандит согнулся пополам, прижав руки к животу, и упал. «Гад ты!» — законючил он. Андрей обернулся, прохожих нигде не было видно. Выстрелы прозвучали тихо, не привлекая ничего внимания. Он подошел к раненому. «Жил бы себе по-тихому, не мешая никому, а теперь сдохнешь». С этими словами он выстрелил раненому в голову, и тот затих. Последний патрон. Андрей оттер носовым платком пистолетик и бросил его рядом с убитым. Жалко оружие, но патронов к нему больше нет, да и ствол засвечен. Однако оставался еще один. Раненый в грудь, он по-прежнему стоял, согнувшись, кашлял и отхаркивал кровь, под ногами уже собралась лужица. Андрей подобрал нож-бабочку и всадил его бандиту в сердце. Опять обтер руки носовым платком. Ни к чему оставлять свои отпечатки. Оглядев лежащие трупы, он отправился домой. Андрей не хотел крови, бандиты сами нарвались. Убивал он врагов на фронте, и не раз, из автомата, гранаты, ножом. В рейде в штыковой атаке при отражении атаки немцев. Мера вынужденная, неприятная, не курица все же, человек. Только человек этот враг, что немец, что бандит. И те, и другие горе людям несут, а стало быть, и воздухом дышать, жрать и пить не имеют права. Досадно только, что вечер начался так красиво и многообещающе, и девушка хороша. Спал Андрей крепко, кошмарами не мучился. Утром тетка пристала с расспросами. «Как праздник прошел, понравилось?» «Праздновать не работать, понравилось. Ты пальто Исааку Соломоновичу верни, а то ему, может, в город выйти надо. Обязательно». Андрей выпил воды, оделся и помчался на службу. На разводе зачитали, впрочем, как всегда, сводку происшествий по городу. Там уже фигурировали три трупа молодых мужчин. «Похоже, разборки уголовников», — добавил начальник. Андрею такая версия была выгодна. Вернувшись домой после работы, он первым делом набрал номер Вали. Чего скрывать, девушка ему понравилась, он ей тоже симпатичен. Они болтали полчаса, пока соседка не стала бурчать. «Телефон общественный, нельзя так долго разговаривать, мне позвонить должны». Андрей с неохотой попрощался, клятвенно пообещав позвонить завтра. Но ни завтра, ни послезавтра он не позвонил, и виной тому было несколько странных происшествий. Дежурство его на посту подходило к концу, когда он заметил приближающийся свет фар. Грузовик фыркал мотором, разбрызгивая мартовские лужи. Потом неожиданно вильнул и заглох. «Пьяный за рулем, что ли?» – изумился Андрей. На подножку с пассажирской стороны сошел мужчина. «Постовой, ко мне!» Голос был властный, командный. Андрей подошел. Фары светили ему в глаза, и что за машина стоит перед ним, он не видел. Только когда зашел сбоку, спасаясь от слепящего света фар, увидел на закрытом кузове надпись крупными буквами «Хлеб». Ну, сейчас он прочтет водителю нотацию, а еще лучше будет, если он сдаст его орудовцам, так называли регулировщиков уличного движения. С подножки спрыгнул человек в кожаном реглане и достал свое удостоверение. Андрей посветил фонариком. НКВД, лейтенант Кононыхин. Андрей вскинул руку к шапке. «Постовой сержант Фролов», — представился он. «Где тут ближайшая больница?» — спросил НКВДшник. «Два квартала прямо и квартал направо. Ты машину водить умеешь?» «Приходилось. Садись за руль. Я на посту и покидать его не имею права. Я приказываю». Андрей обежал ЗИС-5, открыл дверь кабины, и на него едва ли не вывалился водитель. Был он бледен, в полубессознательном состоянии, стонал. Вдвоем с лейтенантом они сдвинули водителя на середину сиденья. Лейтенант уселся справа, Андрей слева на водительское сиденье и нажал кнопку стартера. Мотор завелся. Прав Андрей никогда не имел, на курсах шоферов не учился, но на фронте выучился водить мотоцикл и грузовик. Жизнь заставила. Он включил передачу и тронулся. Грузовик кидало на колдобинах, больной водитель норовил упасть и бился головой о стекло. Лейтенант старался придерживать его. Так они доползли до больницы. Андрей въехал в ворота и остановился у приемного покоя. «Ожидай тут», — бросил лейтенант и бегом кинулся к дверям. Вскоре он появился с двумя санитарами и носилками. Водителя вытащили из кабины, уложили на носилки и занесли в приемный покой. Через десяток минут появился лейтенант. В руке он нес документы и кобуру с пистолетом. «С водителя снял», — догадался Андрей. «Теперь едем в коммунарку», — приказал чекист. «Мы так не договаривались. У вас, товарищ лейтенант, своя служба и свои начальники, у меня свои». «Ты из какого отделения?» «Из 22-го». «Я сейчас дежурному позвоню, предупрежу его, что тебя задействовал». «Фролов, по-моему?» «Так точно». Лейтенант хлопнул дверью, он был явно раздосадован, что Андрей не испугался его приказа и не подчинился. Через несколько минут он вышел. «Все, дежурный принял мое сообщение, а дальше весь спрос с меня. Поступаешь в мое распоряжение». «Вот и дрёна вошь свалился на мою голову», — думал Андрей. Чекистов он не любил, как и многие, но по уставу должен был оказывать органам НКВД всяческую помощь и содействие. Андрей молча крутил баранку, дорога была неважной, днем уже пригревало солнце, кое-где подтаивало, вечером и ночью температура падала, и все замерзало, становилось скользким. Плюс к тому, опыта у Андрея было маловато. Да и сидел он за рулем в последний раз довольно давно, 2 года назад, еще в Германии. Теперь же он старался не отвлекаться от управления. Не дай бог сыграешь в кювет, чекист скажет специально. И что у них за манера такая дурацкая на машинах надписи делать? Хлеб. Какой к черту хлеб? когда в кабине два мордоворота в погонах и при оружии. Пару раз Андрею пришлось остановиться, и лейтенант сразу хватался за кобуру. Андрей выходил и тряпкой протирал фары. Забрызгиваются грязью, дорогу видно плохо. После второй остановки Андрей не выдержал. «Ты чего такой дерганый, лейтенант? Ты как разговариваешь со старшими, сержант? Я на тебя твоему руководству пожалуюсь». Андрей замолчал. Ненормальный какой-то. Когда они за полночь уже въехали в поселок, лейтенант стал показывать дорогу. «Направо и потихоньку, там дорога плохая, за мостиком налево». Промелькнул в свете фар щит с надписью «Проезд и проход запрещен, запретная зона». Андрей нажал на тормоз. «Дальше ехать нельзя». «Нам можно», — самодовольно ухмыльнулся лейтенант. «Там у нас полигон, пункт прибытия». Машина проехала еще с полкилометра и уткнулась в закрытые ворота. На звук мотора вышел караульный с автоматом. Лейтенант спрыгнул с подножки, показал документы. Солдат открыл ворота, и Андрей тронул машину. Они проехали еще немного, и лейтенант показал направо. «Вот к тому кирпичному зданию, и у торца остановись». Андрей так и сделал. «А теперь глуши мотор и иди со мной». Лейтенант завел его в дежурное помещение. Навстречу ему поднялся капитан с усами а-ля маршал Тимошенко, а если проще, с небольшой щеточкой на верхней губе. «Ты что-то припозднился сегодня, Кононыхин?» Водителя внезапно скрутило. «В больнице заподозрили прободную язву, пришлось брать милиционера с поста». «А я уже думал для пущей маскировки», — капитан раскатисто захохотал. Когда он прошел мимо Андрея, на того дохнуло водкой. «Ты садись, соратник-помощник, отдохни чуток». Андрей уселся на скамью, лейтенант присел рядом. Капитан и несколько солдат вышли из комнаты. Вскоре капитан вернулся один. «Сколько у тебя там по бумагам?» 8. «Все верно. Давай, распишусь о приемке». Капитан поставил размашистую подпись. Хлопнула дверь грузовика, Андрей дернулся. «Сиди», — жестко сказал лейтенант, — «не твое дело». Прошло полчаса. Совсем недалеко, метрах в 100, застрекотало несколько автоматов. «ППШ», — сразу определил про себя Андрей. Еще через полчаса вошел капитан, за ним валились солдаты. «Будешь?» — капитан достал из письменного стола бутылку водки. Он обращался к лейтенанту, как будто Андрея тут вовсе не было. «Не, мне еще перед начальством стоять». «Как знаешь, было бы предложено». Капитан снова заржал. Андрею стало не по себе. Какие-то черные дела здесь происходят. «Так я поехал?» — спросил лейтенант. «Валяй, сделал дело, гуляй смело». Лейтенант и Андрей вышли. «Скотина пьяная», — процедил лейтенант сквозь зубы. «Поехали». Андрей завел двигатель. Они подъехали к пропускному пункту, там уже стоял другой грузовик, водитель которого собрался заезжать. Пришлось немного попятиться задом и уступить дорогу. Ехали молча. Когда въехали в город, Андрей спросил: «Куда?» «На Лубянку». Пока подъехали к нужным воротам, пришлось немного попетлять. Внутрь, во двор, Андрея не пустили. Из караулки вышел водитель и сам загнал грузовик во двор. «Жди», — коротко приказал чекист. Вскоре он вышел и вручил ему бумагу. Андрей развернул ее и прочитал. «Сержант Фролов оказывал помощь Московскому управлению НКВД с 21 часа 2 марта по 5 часов 3 марта. Печать, подпись. Свободен, Фролов». «Да, ничего себе попал. Теперь дарая дело топать оружие, сдавать бумагу. А впрочем, домой идти смысла нет, пока он дойдет, опять на службу пора. Можно в отделе на диване вздремнуть немного». Идти пришлось 1,5 часа. Дежурный по отделу посмотрел на его заляпанные сапоги, покачал головой, взял бумагу. «Ты где был?» Андрей рассказал. Дежурный был старшина в возрасте, сидел на этой должности много лет, соответственно, видел и знал тоже много. «Фролов, ты бы язык за зубами держал. Мне сказал, а больше никому, даже капитану». «Да что такое?» Старшина наклонился к Андрею. «Место нехорошее, коммунарка. Людей расстреливают там». «Ну, у тех, кого к вышке приговорили». «Только никому молчи, иначе самого туда в грузовичке отвезут». В мозгу Андрея как будто калейдоскоп сложился. Грузовик с надписью «Хлеб», отдаленное от Москвы место, треск автоматов. Как же он сам-то не догадался, а еще бывший разведчик. На душе стало гадко. Своими руками людей на казнь привез. И ладно бы уголовников, расстреливали все больше политических. Вернее, вешали на людей такие ярлыки, потому как приговаривали к высшей мере пролетарской защиты, расстрелу, людей к политике вовсе непричастных, например, священников. Массовые репрессии, утихнувшие было во время войны, вновь возвращались. Вскоре начнется дело врачей-вредителей, сфабрикованное по доносу. И только смерть вождя всех народов товарища Сталина в марте 1953 года остановит кровавое колесо. Андрей улегся на диване в свободном кабинете, но сон не шел. На душе было муторно. Он поднялся и подошел к дежурному. Выпить есть? Старшина внимательно посмотрел на него, нагнулся и вытащил откуда-то снизу два граненых стакана и бутылку самогона. Первач. Разлил по половине стакана, молча, не чокаясь, они выпили. Крепкий самогон показался Андрею водой, и он протянул стакан старшине. «Капитан утром ждет», — помотал головой старшина. Потом вздохнул и снова плеснул в стаканы немного самогона. Они снова выпили. Закуски никакой, даже хлебной корочки нет. «Спасибо, старшина, выручил. На душе муторно». «Это хорошо. Стало быть, есть еще она, душа-то». Андрей удивился. Старшина с виду служака дубовый, а изрек как философ. Не так он, оказывается, и прост. Андрей снова завалился на диванчик. Показалось, только глаза прикрыл, а старшина уже за плечо трясет. «На, заешь, а то духан сивушный в комнате стоит». Старшина протягивал ему кусок хлеба и два соленых огурца. И где он их только взял? Ночь ведь. Хлеб и огурцы Андрей съел. Больно голоден был, ведь вчера без обеда и ужина, да еще почти сутки на ногах. Честно говоря, устал. Несколько ночей толком не высыпался, и голова была чумной. Он сходил в туалет, умылся холодной водой, прополоскал рот. По времени уже необходимо было присутствовать на построении. Выстроились во дворе. «Фролов, что это у тебя лицо такое помятое?» — увидев его, спросил капитан. «Сутки на ногах, товарищ капитан». «А, старшина докладывал. Так ты соседям помогал». Милиционеры называли чекистов соседями. На разводе капитан назвал 10 фамилий, в том числе и Андрея. Названным остаться, остальным по постам. Когда постовые разошлись, капитан обратился к оставшимся. «Поступаете под командование военизированной милиции. Они проводят операцию по задержанию банды. Сразу и одновременно в трех районах. Вы предаетесь на усиление, проверить оружие и пополнить запас патронов». Капитан отвернул обшлаг шинели. «Через полчаса за вами подойдет грузовик, разойдись». Милиционеры разошлись. Кто-то принялся осматривать оружие, другие закурили. Запас патронов у каждого был одинаков. 7 в барабане револьвера и 14 в картонной пачке в отделении кобуры. Серьезного боестолкновения никто не ждал, не 41-й год, когда немцы забрасывали парашютистов. Да и основную задачу выполняет военизированная милиция. А их дело, как всегда, оцепление, проверка документов, служба знакомая. Прибыл крытый брезентом ЗИС-5, из кабины выпрыгнул молодой лейтенант. Капитан Васильев крикнул: «Строиться!» Милиционеры встали в две шеренги. Офицеры остановились перед строем. «Отделение милиционеров 22-го отделения милиции построено», — доложил Васильев. «Вы предаетесь для усиления. Ваше дело — стоять в оцеплении, никого за кольцо не выпускать. Вопросы?» «Нет вопросов. В машину!» Десятка милиционеров свободно расселись по лавкам кузова. Обычно ЗИС-5 брал от 16 до 20 человек. Тряслись долго, но вот уже и окраина Москвы. «Это куда же нас везут?» — спросил кто-то. Вопрос оказался риторическим. Конечной цели не знал никто. Почти сразу же грузовик встал. Хлопнула дверца кабины, и перед задним бортом появился лейтенант. «Выходи, строится!» Милиционеры встали у борта. «Слушай задачу. Первая шеренга идет налево, вторая направо. Стоять на дистанции 50 метров друг от друга. По возможности укрыться за предметами местности. В зону оцепления никого не впускать, из зоны не выпускать. Если кто-либо попытается прорваться, есть приказ стрелять на поражение. Вопросы? Разойдись!» В оцеплении милиционеры были уже много раз, и без приказа каждый знал, что ему делать. Справа, метрах в 300 от них, виднелась деревня, а впереди хутор из двух домов. Рядом с их грузовиком остановились еще два, и из кузовов посыпались солдаты. Парни призывали военкоматы, но попадали они не в армию, а в военизированную милицию. Форма на них была милицейская, но жили они на казарменном положении, и оружие у них было армейское, карабины, автоматы, прообраз внутренних войск. По команде солдаты выстрелились цепью и пошли к хутору. Было их 20 человек, два отделения. Андрей еще удивился, зачем столько? Неужели банда так велика? Он, как и было приказано, встал в оцепление. Приглядел дерево в десятки метров впереди и встал за него. Еще на фронте он привык искать укрытие, жизнь научила. Понятно, что в атаке, когда надо подняться из окопа, укрытия быть не может. Но в любой другой ситуации, во время рейда, во вражеский тыл, на марше в своем тылу, во время приема пищи, он всегда сначала осматривался, искал воронку от снаряда или бомбы, а враг — подбитый танк. Те же, кто пренебрегал укрытием, давно гнили в сырой земле. Как заметил Андрей, Васильев отобрал в оцеплении милиционеров из бывших фронтовиков. Случайность? Или он специально послал в оцепление военизированной милиции людей, понюхавших пороха? Солдаты охватывали хутор с двух сторон полукольцами, ведь с другой стороны, вдалеке, к хутору приближалась такая же цепь. Не слишком ли много людей для ликвидации одной банды? На фронте иногда приходилось захватывать неполным отделением дома, в которых держали оборону немцы, числом не меньше взвода. А немцы-вояки сильные, упорные, не такие, какими их показывают в кино. Видел он фильм «Подвиг разведчика» с актером Кадочниковым в главной роли. Смотреть было и смешно, и стыдно. Немцы прямо-таки дураки сплошные. Тьфу, срамота. Почему же в таком случае фашисты дошли до Москвы? Почему у нас были такие огромные потери? Деревни и небольшие города вообще обезлюдили. Мужика на улице редко увидишь. Да и тот инвалид или списан по ранению. Андрей понимал, пропаганда. Но ведь не такая же оголтелая. Со стороны хутора донеслась очередь. Андрей сразу же насторожился. У солдат карабины и автоматы голос ППШ ни с чем не спутаешь. А тут бил немецкий пулемет МГ-34. У него тоже звук характерный, басовитый. Солдаты, шедшие не таясь, сразу же понесли потери. Первым упал лейтенант, следом еще несколько солдат. Видимо, пулеметчик специально выцеливал командира по фуражке. И стреляет гад грамотно, очереди короткие, прицельные. В ответ солдаты открыли нестройный огонь и залегли. На рыхлом, подтаявшем снегу их фигуры в темно-синих шинелях были отчетливо видны. Андрей выматерился. Подготовка операции никуда не годилась. Местонахождение бандитов определили, а численности вооружения не удосужились или не смогли. Чертов пулеметчик явно с опытом, наверняка на фронте бывал. Только вопрос, на нашей стороне он воевал или на немецкой? В полиции служил или в карательных отрядах? С власовцами Андрей сталкивался. Те дрались остервенело, как смертники, понимая, что пощады им не будет. Если сразу не убьют, то дальше трибунал и расстрел. А сколько их после войны вернулось? Обзавелись документами, нацепили чужие награды, жили в городах, где людей много. В деревне каждый человек на виду, а в городе жильцы не знают соседей по подъезду в многоквартирных домах и даже не всех живущих в их подъезде. НКВД работала, выявляла, но медленно, поскольку изучение немецких архивов требовало времени. Немцы с документами обращались педантично, фото, анкета, должность, все подробно. А у нас в архивах зачастую места гибели целых полков неизвестны. При первых же выстрелах Андрей встал за дерево, остальные милиционеры попадали в снег. Солдаты постреливали по хутору, но как-то вяло. Неужели кроме убитого лейтенанта некому взять на себя командование? Ведь должен же быть командир отделения. Растерялись бойцы, опыта нет. Пулемет залился длинной очередью, на этот раз в другую сторону, по другой цели. Андрей воспользовался моментом и побежал вперед к солдатам. «Ты куда, дурак? Наше дело оцепление!» — прокричал кто-то ему вслед. Но Андрей зигзагами, чтобы сбить прицел, бежал по полю. Пулеметчик строчил с другой стороны дома, и был шанс, которым Андрей и воспользовался. Он плюхнулся в снег рядом с солдатами. «Кто старший?» «Лейтенант, но его убили». «А кроме него?» «Я, сержант Блинов». «Какого черта не командуешь, сержант, коли за старшего остался?» Сержант был молод и смотрел на Андрея растерянно. «Так», — тут же оценил обстановку Андрей, — «принимаю командование на себя. Половину людей оставляешь со мной, с другим отделением ползешь влево. Там низина ведет до хутора. Вы ею воспользуетесь. Мы вас огнем прикроем. Гранаты есть?» «Не видели даже». Видно было, что сержант волновался. На верхней губе выступили капельки пота. «Тогда как только вплотную подберетесь, один пусть по окнам стреляет. Вы для пулеметчика уже в мертвой зоне будете. Остальным дверь выбейте внутрь. Стрелять по звуку на любое движение. Лучше убей бандита, чем сам пулю получишь. Вы домой живыми должны вернуться. Понял, сержант?» «Так точно». Сержант приободрился. «Ничего, в первый раз на фронте многие терялись. Потом привыкали, а некоторые геройские подвиги совершали. Приободрить человека надо. Подправить страшные ему с непривычки». Сержант набрал в грудь воздуха и прокричал: «Первое отделение за мной!» и стал переползать влево. «Грамотно ползет», — отметил про себя Андрей. «Хоть этому научили». За ним поползли и другие бойцы. Человек 5-7, лежащих правее, за убитым лейтенантом и несколькими бойцами остались. Андрей подполз к убитому, взял его винтовку. «Из револьвера стрелять по дому все равно, что в белый свет». «Слушай меня, бойцы!» — крикнул он, повернув голову. «Как только пулеметчик откроет огонь, стрелять по слуховому окну. Этот гад на чердаке обосновался. Оружие зарядить, стрелять без команды. Не давайте ему даже носа показать». Пулеметчик изредка постреливал с другой стороны, но за полем кто-то наблюдал. Как только Андрей скомандовал короткими перебежками по одному вперед, успели перебежать двое. На темном фоне слухового окна тут же засверкали красноватые вспышки, пули взбили череду фонтанчиков. Андрей поднял винтовку, прицелился и выстрелил. Тут же другие солдаты открыли огонь. Ранили они или просто напугали бандита, но только огонь стих. Короткими перебежками вперед. Солдаты стали по одному перебегать к хутору, и в это время из окон дома захлопали выстрелы. Стреляли из краткоствольного оружия, револьверов и пистолетов, если судить по выстрелам. «Огонь по окнам, с колена!» Солдаты приняли стойку для стрельбы с колена и стали стрелять по окнам. Огонь с хутора стих. Не понравилось. Боятся бандиты открытый бой вести. Они только с безоружными и более слабыми, герои. А как пули засвистели, страшно стало, за стенами спрятались. Снова вспыхнула стрельба. Это подобралось первое отделение во главе с сержантом Блиновым. «Ну давайте, парни, убейте их всех!» Темно-синие шинели замелькали у дома. «Прекратить огонь!» — скомандовал Андрей. «Смотреть за чердаком и короткими перебежками вперед!» А сам передернул затвор у винтовки, и глаз не сводился с слухового окна. Короткими перебежками солдаты стали продвигаться вперед. До забора первого дома оставалось уже 50 метров, еще 10-20 метров пробежать, и солдаты окажутся в мертвой зоне, пулеметчику будут не видны. На темном фоне окна почудилось шевеление, мелькнуло лицо. Андрей прицелился в окно, потом немного опустил ствол и нажал на спусковой крючок. Для винтовочной пули жестяная крыша и доски не препятствие. Больше в слуховом окне никто не показывался. У второго дома, стоявшего за первым, вспыхнула перестрелка. Туда добралась вторая цепь солдат, зашедшая с тыла. Похоже, бандиты оказались в сплошном кольце, и теперь их надо было только добить. Судя по вспышкам выстрелов, в доме было не меньше 4 стрелков, да еще пулеметчик на крыше. Андрей рванулся вперед, из окна дома выстрелили. Он упал под прикрытие забора, недалеко лежал солдат, раненый в руку. «Перевяжись, кровью зайдешь». «Как же я сам?» «Эх, молодо-зелено». Парню на вид было лет 18, не намного моложе Андрея. Но Андрей фронт прошел и чувствовал себя уверенно, намного старше солдатика. Андрей подполз к нему. «Расстегни шинель». Солдатик неуклюже расстегнул пуговицы. Андрей потянул за рукав и спустил шинель с руки. Рука была прострелена насквозь в мягкие ткани. «О, парень, теперь ты до 100 лет жить будешь. Рана не опасная. Перевязочный пакет где?» «В кармане. Рана правда не опасная, руку не отнимут. 2 недели в госпитале и все дела». Андрей полез в карман чужой шинели и, вытащив индивидуальный перевязочный пакет в прорезиненной ткани, быстро и аккуратно перевязал солдата прямо поверх гимнастерки. «Ловко вы!» — не удержался от восхищения солдатик. «Опыт, и лучше бы тебе его не иметь. Да ты шинель-то натяни, на снегу лежишь, тебе только воспаления легких не хватало». Солдатик благодарно кивнул, подтянул шинель и застегнул пуговицы. «Ты за винтовкой моей присмотри, я ее у кого-то из ваших взял, казенное все-таки имущество». «А вы как же?» — Андрей обратил внимание. Несмотря на то, что они почти сверстники, солдатик называет его на «вы». «В ближнем бою с револьвером удобнее, чем с винтовкой. С ней внутри не развернешься. Эх, гранату бы сейчас в окно». Андрей пополз вдоль забора и повернул за угол. Стена тут была глухой. Он встал, ногой выбил 2 доски в заборе и пролез на огороженную территорию. Двигаясь вдоль стены дома, подошел к углу и осторожно выглянул. Из ближнего окна в 2 метрах от него невидимый пока стрелок стрелял с ТТ. Осколки разбитого стекла валялись на снегу. Андрей взобрался на завалинку, прижимаясь спиной к стене, подошел к окну, просунул в него руку с револьвером и наугад сделал 2 выстрела. Один выстрел точно достиг цели, поскольку послышался вскрик и звук падения тела. Сразу соваться в окно, чтобы поглядеть на результаты своей работы, Андрей не стал. Вдруг это бандитская уловка. За окном была тишина. Атакующие солдаты увидели Андрея и перестали стрелять, опасаясь зацепить его. Андрей вздохнул, как перед прыжком в воду, и осторожно заглянул в окно. На полу лежал бандит. Грудь его была прострелена, и на свитере растекалось большое кровавое пятно. Но бандит был еще жив, шевелил руками. Пистолет его валялся у окна, и раненому было не дотянуться. Андрей выстрелил бандиту в голову. Их комбат на фронте постоянно вдалбливал им, не оставляя раненого врага за спиной. Этот постулат был вбит в его голову намертво. Андрей выждал немного, не распахнется ли дверь в комнату, а потом неловко пролез в окно. На подоконнике цветы в горшках, в комнате шифонер и никелированная кровать, роскошь по этим временам. Из-за двери доносились звуки выстрелов. Андрей осторожно приоткрыл дверь, впереди коридор, двери ведут в комнаты. Он открыл дверь напротив, пусто. Стараясь ступать неслышно, он приблизился к другой двери. Оттуда прозвучал выстрел, и кто-то крикнул: «Получил мусор!» Андрей резко распахнул дверь и дважды выстрелил по фигуре в окна. Выстрелил в спину, но в бою не выбирают. Это раньше во времена рыцарей считалось позором убить врага в спину, а сейчас время другое, ведь бандит выстрелил бы не задумываясь. Из-за приоткрытой следующей двери прокричали: «Шпынь, у тебя все в порядке?» Андрей ответил сразу: «Угу». Так по голосу и не поймешь, свой или чужой, а бандита успокоить надо. Но дверь соседней комнаты отворилась, и на стене напротив вырисовалась тень. Андрей выстрелил через дверь, один раз, другой. Бандит рухнул на пол, и Андрею стала видна голова и грудь наполовину. Андрей выстрелил ему в голову, тут же шагнул в комнату, вытряхнул стреляные гильзы и зарядил револьвер снова. Есть ли еще бандиты в доме? Где-то у входа грохнули два выстрела, не винтовка и не автомат, а у солдат пистолетов не было. Стало быть, еще один бандит есть. Андрей стал пробираться по коридору, по пути он открывал двери и осматривал комнаты. В одной, по-видимому, столовой стоял накрытый стол, бутылка самогона, закуска на тарелках, но теперь уж это им не пригодится. Андрей подошел к столу. Колбаса полукопченная кружочками нарезана. И где только берут, сволочи? А запах на всю комнату. Андрей не удержался, взял два куска и затолкал себе в рот. Давненько он такой вкуснятины не ел. Пирует на награбленном. Он вышел в коридор. В торце его была дверь, и периодически из-за нее слышались выстрелы и мат. Там должны были располагаться холодные сени, как во многих русских избах. Эта изба была большая, пятистенка, с круглой крышей. Так называлась четырехскатная крыша, и позволить себе такую избу мог только зажиточный хозяин. Андрей взвел курок револьвера и двинулся в двери. Неожиданно она распахнулась, и на пороге возник бандит. Оба на мгновение растерялись, но Андрей опомнился первым. Он вскинул револьвер и выстрелил бандиту в грудь. Тот ответить выстрелом не мог, затвор его пистолета был в заднем положении, закончились патроны. Выронив бесполезное оружие, бандит рухнул на пол. Андрей сделал пару шагов и выстрелил уже лежащему бандиту в голову. Убедившись, что преступник мертв, он выглянул в сени. Никого, только на полу россыпь гильз. И в это время раздался грохот выстрелов. Пули через разбитое окно ударили в стену, отколов щепки. Андрей запоздало пригнулся, не хватало получить пулю от своих. На четвереньках он подобрался к окну и, не выглядывая, сложив кисти рук рупором, прокричал: «Прекратить стрельбу!» Наступила тишина. «Я сержант Фролов, в доме одни трупы, не стрелять!» «Подними руки и покажись!» — прозвучало в ответ. «Посмотрим, какой ты Фролов!» Андрей вложил револьвер в кобуру, поднял руки и встал перед окном. Сержант Блинов, лежащий у забора с автоматом, воскликнул: «В самом деле, Фролов, отставить стрельбу!» Он поднялся и направился к дому. Андрей откинул запор и распахнул дверь. Блинов обошел комнаты. «Кто же их? С первого раза сам догадаешься?» «Неужто вы, товарищ сержант?» «Ладно, проехали. Ты кого-нибудь на чердак пошли, а еще лучше двоих. Пусть посмотрят, что с пулеметчиком. Если мертв, то пусть сбросят. И про пулемет не забудут. Слушаюсь. Оружие аккуратно собери. В простыню замотай, что ли. Пальчики, чтобы не стереть. А на кой они нам? Бандиты все мертвы. Вдруг экспертам понадобится. Оружие могло по другим делам проходить». «Понял. Турыгин, собери оружие. Корнеев и Брагимов на чердак. Потом доложите». «Есть», — солдаты ушли выполнять приказания. В это время в избу зашел лейтенант. Это он командовал второй цепью, которая заходила с тыла, замыкая кольцо. «Блинов, что тут у вас?» «Сопротивление подавлено. В доме трое убитых, на чердаке пулемет и пулеметчик. Я двоих послал проверить». «А где твой командир, почему не вижу?» «Пулеметчик первой очередью снял. И еще троих рядовых». «Так, выходит, ты командовал?» «Никак нет». «Вон, сержант Фролов из зацепления». «Хм», — офицер оглядел Андрея. «Фронтовик?» «3 года в полковой разведке». Офицер открыл полевую сумку, достал листок бумаги и записал фамилию Андрея. «Из какого отделения?» «22-е». «Молодец, я сообщу командованию». В это время что-то тяжело упало на землю за окном. Потом в двери вошли двое солдат. Один нес перед собой немецкий ручной пулемет МГ-34. Сбоку болталась лента с патронами. «Наповал в грудь, товарищ лейтенант», — доложил один из солдат. «Кто его?» — офицер приготовил карандаш. «Похоже, я», — признался Андрей. «А этих?» — офицер ткнул карандашом в труп, лежавший в коридоре. «Этих из револьвера. С винтовкой в доме несподручно». Офицер поморщился. «Выходило, четверых бандитов убрал милиционер из зацепления, а военизированная милиция только потери понесла. Тогда какого черта она здесь делает? И что ему докладывать начальству?» «Товарищ лейтенант, ваши бойцы огнем подавляли вооруженное сопротивление бандитов, не давали им вести прицельный огонь. Без них я бы не смог подобраться к дому. Особенно отличился сержант Блинов. Он провел подчиненных по ложбинке к самому дому», — приукрасил события Андрей. «Зачем ему слава? За перестрелку с бандитами орден не дадут, не немцы. А солдатикам, глядишь, отпуск дадут. Или поощрение какое-нибудь». Офицер намек Андрея понял, он строчил карандашом. «Во взводе потери, и ему оправдываться надо. Однако и объяснение всему серьезное имеется. Пулемет. Вещественное доказательство не шуточное. Пулеметчик в голом поле целую роту задержать, а то и положить может». «Отлично. Блинов, все оружие собрать, отнести в грузовик. Трупы бандитские туда же. Здесь четверо и у нас трое. А раненых наших куда же? И лейтенанта с рядовыми?» Вопрос Блинова поставил лейтенанта в тупик. «Ладно, в один грузовик бандитов, в другой наших». «Товарищ лейтенант, разрешите обратиться?» — вмешался Андрей. «Разрешаю. В первую очередь наших раненых перевязать надо и первой же машиной отправить. Мертвым торопиться уже некуда». «Сержант», — повысил голос офицер, — «попрошу мне не указывать». Андрей вышел на улицу. «Ну и дурак ты, лейтенант. В первую очередь о раненых позаботиться надо». Следом за ним из дома вышел лейтенант, а за ним остальные. «Блинов, пройдите по полю, осмотрите всех. Раненых и убитых несите сюда». «Слушаюсь». Солдаты закинули оружие за спину и пошли по полю. В первую очередь Блинов искал раненых. Замечание Андрея не пропало даром. Подогнали грузовик. Раненых оказалось четверо, и один из них тяжело в живот. Подбуксовывая, грузовик уехал вместе с лейтенантом. Солдатики обступили Андрея. «Товарищ сержант, закуривайте». Блинов протянул ему портсигар с папиросами. «Не курю. Как на фронт попал, закурил, а в разведке едва не погиб через курево». «Как? Расскажите». «Да чего там рассказывать? В рейд в тыл к немцам пошли, начали к часовому у склада подбираться, а меня кашель стал бить. С тех пор и бросил». «А награда у вас есть?» Солдатам было интересно. «Красная звезда и медаль. Почему же не носите?» «Ну, может, на праздники надену». «Если бы я был орденоносцем, обязательно носил бы», — завистливо сказал один из солдатиков. «Ты заслужи сначала, Ванька, а то как пулеметчик строчить стал, так ты едва в штаны не наделал». Солдатик стушевался. «Ладно, парни, бывайте, мне к своим надо. Похоже, оцепление уже не нужно, снимать будут». «Чего ж другие зацепления на помощь не пришли?» — спросил Блинов. «У каждого на войне свой приказ. У нас ведь тоже война, только с бандитским отребьем».